Глава 23. Возвращение домой. Дорога проносилась мимо, а ожидание встречи с родными грело душу. Демид с дружинниками сопровождали нас до самого дома. Я надеялась, что родные стены помогут нам с ним помириться. Ворота нам открыл один из племянников, который с восторгом смотрел на конных ратников, горцующих вокруг повозок. По глазам мальчика было видно, что он мечтал стать таким же бравым воином. Мы въехали во двор. Мои дети, выпрыгнув из повозки, сразу стали центром внимания своих братьев и сестер. Те хотели услышать про воинские подвиги и рискованные сражения, которых, по их мнению, в городе произошло великое множество. Рада быстро проскользнула в дом, а я с Демидом помогла выйти Белозару с женой. Невестки, которые уже подошли встретить нас, ахнули, глядя на них. Лицо воина так и оставалось обезображено длинным шрамом, который хоть и зажил, навсегда нарушил черты его лица. Для женщин, помнящих Белозара молодым и красивым, это было страшное зрелище. Они замерли, не зная, как реагировать. Я уже привыкла к шраму, и, зная, как появилось это ранение, испытывала лишь уважение к человеку, который смог выжить после схватки с темным колдуном. Этот поединок не только добавил Белозару увечья, но и отнял много солнца жизни. Он старался идти сам, чтобы не показывать, как слаб. Демид был рядом. Дойдя до большого дома, мужчины остановились. «Мы с Велеславой будем жить отдельно», — сказал воин то ли вопросительно, то ли утвердительно. Демид кивнул, а я вспомнила, что перед отъездом успела прибрать дом Цветаны и вынесла те вещи, что могли слишком сильно напоминать о ней. Теперь там спокойно могли расположиться Белозар с женой. Видя, какой интерес он вызывает у других домашних, я порадовалась решению княгини отдать свой дом тому, с кем не смогла связать жизнь. Мы направились на соседний участок. В какой-то момент воин совсем ослаб и повис на плече Демида. Все-таки он только начинал расхаживаться, и ноги еще плохо держали его. Младшие братья, пораженные увиденным, подскочили, подставив ему свои плечи, и сопроводили до дома. Велеслава шла следом. Ее вид тоже заставил моих невесток переглянуться. Последний раз они видели жену Белозара в месяц их свадебного огня, и тогда она была стройной девицей, а не медленно идущей, будущей матерью двоих детей. Проследовав за новоприбывшими в дом, я помогла им разместиться. Подсказала новой хозяйке, что где находится. Когда здесь жила Цветана, Велеслава ни разу не заходила в ее дом. Детей мы отправили натаскать воды, а жены братьев принесли несколько горшочков с едой. По виду Белозара было понятно, что пока он не будет выходить к общему столу, и Велеслава, конечно, останется с ним. «Натаскайте дров и сложите здесь», — сказала я детям, и они весело кинулись выполнять указания. Осмотревшись, я заметила, что всеобщее внимание тяготит Белозара, который не привык представать слабым перед людьми, и я поспешила увести домашних в соседний двор. «Ты видел, какой шрам у нашего дяди?» — восторженно спросил один из мальчишек, когда мы отошли от дома Цветаны. «Он получил его в великом сражении», — важно ответил ему мой сын. «И я даже знаю, как это произошло. А еще я стоял на том самом месте, где происходил поединок с темным колдуном». Я подумала, что вряд ли Дарамир мог убежать от прислужниц и попасть в подземелье, но решила уточнить при случае и наказать или за вранье, или за ослушание. В этот момент во двор вошел Боремир. Я залюбовалась его статью и здоровьем, вспоминая, как тяжело было его состояние, когда огонь Перуна обернулся против него. А ведь тогда огонь настиг его от рук Белозара и сделал немощным и слабым, а теперь его брат в таком положении, думала я. И хотя Боремир заслуженно наказан богами, а Белозар, наоборот, спасен, ведь после схватки с великим магом мало кто мог выжить, получается, что ему вернулось то, что он сделал с братом. Задумавшись, как непредсказуемы пути, сплетенные для нас матушкой Макошью, я даже не заметила, как Демид, поприветствовав брата, направился с ним к Белозару. Им надо было поговорить. Многое случилось после того, как произошел поединок, а потом именно решение Белозара привести Боремира домой спасло тому жизнь. Я сказала домашним не ходить пока в соседний дом, а то Дарьяна с Поледой уже собрались, взяв утвари, полотенец и прочих вещей, отнести их Велеславе, а заодно послушать, о чем говорят их мужья. Но я остановила их, велев накрывать стол в большом доме и позаботиться о дружинниках, которые сопровождали нас. Они несколько суток провели в седле и нуждались в отдыхе. «Поставьте кушанье», — сказала я невесткам, — «и приготовьте ночлег воинам. А как справитесь, так мужья наши освободятся, трапезу начнем». Вздохнув с чуть заметным разочарованием, жены братьев вернулись обратно. Я пошла за ними, чтобы проверить, в каком состоянии моя половина дома. Рада уже вовсю хозяйничала там, разбирая наши вещи. Дотронувшись до резных подоконников и опустившись на нашу с Демидом супружескую кровать, я, наконец, осознала, что нахожусь дома. Легкий аромат трав, что всегда витал в моей спальне, был мне приветливым ответом. Сколько дней здесь прожито, сколько дум передумано, сколько желаний загадано, сколько слез в разлуке пролито, — подумала я. Как я скучала по этому дому! Но сердце мое не только об этом месте тосковало, тревожилось оно и за бабушку. Оставив дочь раскладывать вещи, я спустилась вниз и спросила у жен братьев о ведунье. — Когда вы навещали ее в последний раз? — спросила я. — Сегодня или вчера? Женщины опустили глаза. «Не любит она, когда мы приходим», — сказала Дарьяна. «Просила не появляться, пока ты не приедешь». «И вы ее послушались и оставили одну?» — строго спросила я, волнуясь все больше. «Нет, мы ходили, корзины с едой на пороге оставляли», — ответили они хором. Сверкнув глазами, я повернулась к выходу и решила сходить к бабушке, пока Демид был занят с братьями. Сменив платье на более простое, я пошла по знакомой тропинке в лес. За время нашего отсутствия она заросла, было видно, что ходили по ней редко. Я двигалась вперед и не могла надышаться окружающим воздухом. Он казался мне особенным, а каждый кустик и деревце по дороге вызывали воспоминания. Вот здесь я бежала впервые, ища у колдуни спасения от Бартана, а здесь мы бродили с Демидом, скрываясь от глаз селян. Вот тут свернули к лесному алтарю, где чуть не погибли. С каждым мигом я все больше погружалась в картины прошлого, пока не оказалась возле знакомого домика. В этот раз бабушка не встречала меня на крылечке, и я со страхом открыла дверь ее избы. Знакомый запах ударил мне в нос. Ароматы сухих трав витали внутри избы. Закрыв за собой дверь, я начала вглядываться в сумрак помещения. Маленькие окна не пропускали внутрь достаточно света, и полумрак всегда царил внутри бабушкиного домика, даже в яркие летние дни. В маленькой комнатке не было никакого движения. Непривычная тишина звучала в каждом уголке. Страх охватил мое сердце, но я точно знала, что бабушка жива, и я чувствовала ее в яви. Сделав несколько шагов, я увидела, что она покоится на своей лежанке и протягивает мне руку. Подойдя ближе, я опустилась на пол и обняла родного мне человека. Слезы сами навернулись на глаза. Я была так рада нашей встрече, но видела, что бабушка очень слаба. Ощущение ее угасания было мучительно для меня. Сухая старческая рука начала гладить мои волосы. В этом простом, но наполненном нежностью движении было столько любви и радости встречи, что моя тревога отступила. И мне стало не по себе от того, что я могла предпочесть круговорот города этой глубокой связи. «Бабушка, я так соскучилась», — сказала я. «Как ты себя чувствуешь? Дарьяна навещала тебя?» «Я в порядке», — тихо ответила колдунья. И я услышала, что голос ее стал совсем другим, таким далеким, будто она разговаривала со мной с границы миров. «Родственницы твои приходили, корзины с едой оставляли, но в дом я их не пускала. Нечего им делать в моем жилище, здесь не каждый выдержит». «Можно я заберу тебя к себе?» — попросила я, видя, что бабушка нуждается в ежедневном уходе. «Мужчины принесут носилки, тебе не придется идти самой. А дома я запрещу всем тревожить твой покой. Только я и Рада будем заходить к тебе». «Вы и сюда сможете ко мне прийти», — ответила бабушка. А в твоем доме сейчас слишком много суеты, людей разных. Не место мне там. Старость покой любит и уединение». «Тогда я буду приходить каждый день», — сказала я. «И не отдам тебя, Мари. Ты нужна мне здесь, в этом мире». «Млада», — улыбнулась бабушка, — «ты уже готова стать старшей ведуньей рода. Ты справишься». «Нет, я не хочу», — проговорила я. «И не это главное. Я не готова остаться без твоей поддержки и советов». «Расскажи мне, что тебя тревожит», — предложила бабушка. «А пока ведаешь, тревога и ослабнет. Разделенная с кем-то, она теряет свою силу». «Хорошо, только сначала я приберусь и омою тебя», — сказала я. Когда все было закончено, и я посадила бабушку на взбитые подушки на лежанке, на улице уже стемнело, и мне надо было возвращаться домой, но уйти, не поговорив, я не могла. Рассказав ведунье о том, что произошло в городе, я и правда почувствовала облегчение. Она кивала, давая понять, что видела сквозь пространство многое из того, о чем я говорила. «В Радомиле воплотилась разная сила», — проговорила бабушка, когда я закончила. «И поверь мне, это не все, на что она способна». «Я тоже думаю, что Рада еще не раскрыла свои способности», — согласилась я. «Но сейчас ей надо отдохнуть и прийти в себя. Пусть поживет вдали от города, родными истоками наполнится. А когда придет время ее свадебного огня, приедет за ней Светозар, и начнется у них совсем другая жизнь. Главное, чтобы южный князь обиду не затаил. Что вы про него видите?» «Не решил Горин пока, как ему дальше быть», — сказала, подумав ведунья. «Сыновей у него еще много, но старшего жаль. Да и честь свою княжескую сохранить надо, ведь в тех краях месть за сородича превыше всего». «Как же нам избежать столкновения?» «Дошли уже до него слухи, что не просто так Рада смогла убежать от его сына, что владеет она южной, родственной ему магией, которая и помогла девице путы колдовские скинуть. А если она им родня, пусть и дальняя, то мстить нельзя. Получается, что Тихобор сам виноват. Думает пока князь, как это своим подданным преподнести, чтобы сохранить честь и войну не начинать. Может, и найдет выход». «Пусть так и будет», — ответила я. «Не зря к нам приходила жена Ведмурда, когда мы на совете были. Она оберегает свою внучку и от своей дальней родни защитить сможет». «Но ведь не это тебя больше всего беспокоит, верно?» — прищурившись, спросила бабушка. «Да, меня Демид простить не может», — кусая губы, сказала я, чувствуя себя маленькой девочкой, которая жалуется на молодца, что не смотрит в ее сторону. «Когда Раду похитили, он сам не свой был, понесся спасать ее, а когда вернулся, перестал со мной разговаривать. Недоволен, что я за дочерью не уследила, не увезла ее с собой с праздника, одну оставила. Не должна я была так делать, да не почуяла дурного». «Суждено так было, сама знаешь», — проговорила ведунья. «Поэтому и предвидение вам с Радой закрыли. А Демид не тебя винит. Он себе простить не может, что похищение дочери допустил, что цветок огненный чуть вор не сорвал. Твой муж привык все под контролем держать, плохое предвидеть, да на голову впереди своих врагов быть. А здесь дочь родную упустил. Среди гостей дурных людей не заметил, не защитил свою девочку от их взглядов да помыслов. Тяжело ему это принять, свыкнуться с тем, что допустил происшествие. Вот он и молчит. И с тобой холоден. Не желает видеть в твоих глазах осуждение». «А я его и не осуждаю!» — воскликнула я, пораженная словами бабушки. Ни разу не посмотрела на эту ситуацию с такой стороны. Ни разу не подумала, как тяжело Демиду осознавать, что, находясь рядом, он за нашей дочерью не уследил, хоть и был занят с князем в тот момент. «Ты ему помоги», — продолжала бабушка. «Сердце его успокой, груз с души сними. Покажи, что не винишь его в случившемся, что на все воля богов. Отвели ваши глаза, чтобы Рада свою силу смогла обрести. А без испытания этого бы не случилось». «Ведмурд так же говорил», — подтвердила я. «Волхв мудр и проницателен», — сказала ведунья. «Мы с ним о многом переговорили перед вашим отъездом. Я рада, что ты нашла в себе мудрость увидеть праздность жизни в городе и вернулась в родной дом. Ты сейчас здесь нужна. Мне жаль, что я покинула вас, вздохнула я. Так должно было случиться, улыбнулась бабушка. Ты многое поняла за эту поездку. Да и без вас посвящение княжеской четы было бы неполным. Ведь ты спасла Цветану с наследником, а Демид помог Доброславу победить князя-завоевателя. «Цветана, это вы мне помогли. Я бы тогда не справилась», — ответила я. На все воля Лады матушки. Она сохранила княжне жизнь и ребеночка ее в яве оставила. «А Лебедяна ушла. Не справилась она с рождением дочки», — вновь вздохнула я. Бабушка внимательно посмотрела на меня. «Млада, ты ведь держала эту девочку на руках и ничего не поняла?» «О чем вы?» – спросила я, чувствуя себя неразумной девицей на обучении у колдуни. «Что ты знаешь о семье Лебедяны?» – неожиданно спросила ведунья. «Ничего», – пожала плечами я. «Ее родители давно ушли за грань миров, а сама она жила в доме Акелины, пока не стала женой Доброслава. И родила ему 5 сыновей, верно?» «Да, но что вы хотите этим сказать?» – удивилась я. «Сыновей родила, а девочку в явь привести не смогла», – многозначительно продолжала бабушка. «А в каких семьях мальчиков много рождается, а девочки матерей с собой в царство Мары уводят? Вот у мужа твоего сколько братьев?» 4, – ответила я, начиная понимать, к чему клонит ведунья. А сестра только одна, и та в день прихода на свет ушла к пращурам. «Поняла теперь, о чем я говорю?» «Лебедяна из рода сынов Перуна?» – изумленно спросила я. «Да, в ней течет кровь воинов огня», – подтвердила бабушка. «Поэтому и девочка ей тяжело далась. И только твое присутствие рядом помогло малышке остаться в яви. Ты пойми, женой княжича не могла стать простая девица. Акелина не сама в свой дом Лебедяну взяла. Ее боги направили. И все это предначертано было. Значит, ее сыновья смогут пробудить огонь?» «А вот это неизвестно», — ответила бабушка. «Воинами Перуна становятся не только по рождению, но по воспитанию. И лишь тот, кто огнем владеет, может вырастить сына, которому огонь поддастся. Поэтому Демид, когда на инициацию молодцев отбирал, внимательно смотрел. Есть в них тот стержень, что поможет обуздать пробужденный огонь. Без должного воспитания это трудно. А Доброслав не такой. Поэтому ему и нужен рядом твой муж, чтобы на его сыновей влиял. А малышка, она такая же, как Рада?» «Не каждая дочь Перуна может пробудить огонь», – проговорила ведунья. Я с удивлением слушала ведунью, не смея поверить в то, о чем мы с ней говорили. «Неужели Лебедяна была из семьи воинов Перуна?» – удивлялась я. «Она ведь сама об этом не знала. И дети ее не просто так быстро с моими сдружились. Почувствовали огненную связь». «Да, детки ваши хорошо сошлись», – подтвердила ведунья. «Это общение обоюдно полезно, ведь в нашем селении нет больше семей Перуна, и твои сыновья всегда будут здесь на особом положении. А детям важна дружба на равных, и не только физически, но и духовно это необходимо. Волю можно закалить только рядом с равным или превосходящим тебя противником». «Мы будем ездить к ним, общаться», — ответила я. «Мне тоже нравится, что у моих мальчиков появились друзья, близкие им по сути». «Да, подумай о том, чтобы у Дарамира с Пересветом были соратники по играм из семей Перуна. Раньше их много было на нашей земле, и в любом селении они находили друг друга. А теперь еще поискать надо. А пока иди домой, Демид уже заждался тебя», — улыбнулась бабушка. «Я приду завтра», — сказала я, обнимая ее на прощание. Тропинка, ведущая к дому, велась под моими ногами, а я летела по ней, будто на крыльях. Слова бабушки про отношения Демида придали мне сил. Почему я раньше об этом не подумала? Подойдя к нашим воротам, я услышала веселые крики детей, которые играли в сражение воинов огня с приспешниками Нави. Выступать за последних никто не хотел, и только жребий выбрал, кто будет играть их роль. Улыбнувшись мальчишкам, я прошла в дом. Дарьяна с Поледой уже накрыли стол и подчивали мужчин. Вместе с моими родными сидели дружинники, которые сопровождали нас в дороге из города. Радомилы с ними за столом не было, не положено это юной девице. А вот мне, как хозяйке дома, было отведено место рядом с Демидом. Когда я вошла, Ладо неодобрительно посмотрел на меня. Как старшая женщина в доме, я должна была принимать гостей и следить за тем, чтобы они были довольны. Я извинилась за долгое отсутствие и села рядом с мужем. Разговор мужчин тек своим чередом, я не вслушивалась в него. Обсуждение ратных подвигов и дальнейших действий по восстановлению боеспособности войска сейчас были мне неинтересны. Я думала о том, как мне примириться с Демидом, чтобы вместе провести дни, оставшиеся до нашей разлуки. Через две ночи муж отбывал обратно в город, и я не знала, когда вновь увижу его. «Поездки в город всегда разлучают нас», — с грустью думала я, вспоминая, как сразу после свадебного огня и последовавшей за ним поездки в город на ярмарку Демид отбыл на посвящение воина Перуна. А потом и вовсе уехал с отцом в ратный поход со старым князем. А позже посещение им города в составе охотничьего отряда привело к новой разлуке и битве с князем-завоевателем. «Только солнце, пребывание под гнетом чужестранцев прошли без разлук», — размышляла я. «Но чем-то всегда надо жертвовать». Трапеза растянулась надолго, и, покинув мужчин, которые остались за столом, я пошла укладывать детей. А после стала ждать Демида в нашей опочивальне. Я боялась, что он может остаться спать в мужской половине дома, и это бы ни у кого не вызвало подозрений, ведь там расположились прибывшие с нами дружинники, и, как их предводитель, он мог переночевать в импровизированной казарме. Но Ладо все же пришел ко мне. Я села рядом с ним и взяла его руки в свои. Нет лучшего способа, чтобы наладить контакт, чем соединить ладони. Потоки одного человека встречаются с потоками другого и объединяют их мысли и чувства. Сцепив наши пальцы, я закрыла глаза и представила, как любовь, что наполняла мое сердце, через наши руки перетекает к моему мужу. Как вся нежность, что скопилась во мне за время размолвки, наполняет его душу, смывая неприятные чувства. Без слов я хотела рассказать Демиду, что ни капельки не виню его в сложившейся ситуации и горжусь тем, что он помчался спасать нашу дочь почти в одиночестве против большого количества воинов, сопровождавших Тихобора. Мой муж не думал тогда о себе, все его мысли были лишь о Раде и о том, как помочь ей. Мой Ладо некоторое время сидел, безразлично глядя перед собой. Потом крепко сжал мою руку, отвечая на направленный к нему поток чувств. Я поняла, что муж, наконец, отпускает эту ситуацию, позволяет себе расслабиться. Честь нашей семьи была восстановлена. Рада дома, и можно поставить точку на былом. Я осторожно прикоснулась к его напряженным плечам, на которых теперь лежал груз ответственности не только за нашу семью, но и за северные земли. Доброслав нуждался в его поддержке, и Демид не мог подвести князя, беря на себя все новые обязанности. Разминая затекшие шею и плечи, я хотела передать ему, как соскучилась. Уже давно мы не были вместе. Демид повернулся и притянул меня к себе. Я уткнулась в его грудь, вдыхая такой родной запах и чувствуя себя самой счастливой в его объятиях. Сердце Ладо билось в унисон с моим. Мы, наконец, преодолели отчуждение и были вместе.